Аль. Чего тебе? Квартирки. Чего тебе? Хуй тебе, сука, причем сифилисный. Гноем соси, с гноем проглатывай. Валь, а ты где сейчас будешь? Ты что делаешь сейчас дома? Валь. Ёбаный, падла, блядь, ебать. Чтоб ты, блядь, сдох. Валь.